Сидящий рядом со мной Гран едва заметно шевельнул левой рукой. Этим он подал мне знак, что пора действовать. Спустя 10 секунд следовало выпустить стрелу. Раз, два, три, принялся я считать, выбирая цель, 10. Со счетом я ошибся, опередив напарника на секунду. Мой болт влетел точно в ухо крыси среднего размера, а через секунду стрела Грана вонзилась в тело рядом с лопаткой одному из крупных животных в стае. Я сам хотел бы взять кого побольше, да вот не срослось. Еще когда сели в засаду, то договорились, что будем стрелять так. Если будет пара-тройка зверей, то мой последний, а если стадо, то Гран берет себе самых первых, а я от центра к хвосту. Так убирали риск поразить одну цель. Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви. Вы получаете 3 великих марки общего развития, 7 больших марок общего развития, 18 малых марок общего развития, 55 крошечных марок общего развития, 3 больших марки усиления навыка обостренное обоняние, 4 больших марки усиления навыка болезненный укус, 1 большую марку усиления навыка стягание хвостом, 2 больших марки усиления навыка всеядность, 1 жетон с навыком обостренное обоняние, 1 жетон с навыком болезненный укус, 1 жетон с навыком стягание хвостом, 1 жетон с навыком всеядность. Как же тут отлично охотиться с моими способностями, радостно подумал я, пробежав взглядом по списку полученных трофеев. Перепуганная стая речных крыс стремглав бросилась прочь от водопоя, оставив парочку своих сородичей на грязной утоптанной тропинке. Мой зверь лежал неподвижно, а вот добыча Грана еще дергалась на земле, пытаясь подняться на ноги. Но стоило ей это сделать, как опять сваливалась. «Стой!» – остановил меня охотник, когда я пошевельнулся, чтобы встать и пойти к трофеям. «Жди!» Я не успел у него спросить, чего ждать, как сам увидел причину. На другой стороне ручья из кустов беззвучно и не пошевелив ни единого листка или веточки, вышел огромный черный зверь, похожий на пантеру, но с крупными саблезубыми клыками и небольшой гривой, растущей от затылка и до середины тела вдоль хребта. Из его пасти раздался тихое ракочущее клокотание. «Твою мать! Только бы не учуял и не захотел нами перекусить!» Пронеслась паническая мысль в моей голове. Сам не заметил, как активировал мимикрию и застыл, старательно изображая соляный столб. «Не шевелись!» Чуть ли не одними губами прошептал охотник. Почему-то он не применил ни один из своих талантов, как это сделал я. Я и не думал дергаться. С первого взгляда было ясно, что шансов спастись от саблезубой пантеры у меня не было. Зверь одним прыжком перелетел через ручей, схватил грановского подранка и вновь сиганул обратно, чтобы скрыться в кустах, как призраку, снова не потревожив ни единой веточки. «Не нужно было тебе использовать талант. Такие хищники могут это почувствовать и посчитать за агрессию», — шепотом сказал мне Гран где-то через минуту после исчезновения пантеры. «Я не знал», — так же тихо ответил я ему. «Что дальше делаем?» «Берем твою добычу и возвращаемся в лагерь. Нам повезло, что зверь не стал с нами связываться и решил просто забрать часть мяса. Видать, уже сталкивался с людьми, и эта встреча ему не понравилась. Ночью после своего дежурства я решил потратить накопленные марки. Сначала поднял ступень, а за ней увеличил часть талантов, которые могли быть полезными в скитаниях по местным лесам. Регенерация была первой из них. К счастью, кристалликов у меня хватало на все мои хотелки. Мог бы даже взять 2 ступени, вот только тогда бы пришлось оставить таланты на прежних позициях, чего мне совсем не хотелось. От величины ступени мне не холодно, не жарко, если не касаться способностей. Ступень возвышения – 11. Сила – 8. Телосложение – 9. Ловкость – 8. Привлекательность – 3. Боевой кнут – 8. Ментальный щит – 9. Гибкий скелет – 8. Стальной скелет – 3. Тихий шаг – 10. Выносливость – 10. Сильный удар ногами – 3. Регенерация – 11. Мимикрия – 11. Ориентирование под землей – 8. Легкий скелет – 3. Легкие арбалеты – 10. Артефакторика – 10. Пси-артефактная ковка – 10. Чтение следов – 3. Защита – 11. Рудознатец – 10. Ночное зрение – 5. Ночное аурное видение – 11. Увеличение размеров тела – 8. Глава 5. За 5 дней мы с Граном разведали окрестные леса в радиусе десятков километров, и когда нашли крупную реку, то решили, что стоит воспользоваться ею. Наши попутчики к этому времени кое-как оклемались и могли совершить неторопливый вояж по пересеченной местности. Сначала мы с охотником построили шалаш и небольшое заграждение из заостренных жердей в зарослях рядом с берегом, после чего повели остальных к реке. За световой день наше отделение травматологии смогло без проблем дойти до нового убежища. «Хоть с водой больше не будет проблем», — обрадовались некоторые из них. «С ней аккуратнее, от речной воды можно заболеть», — предупредил их Гран. «К берегу тоже советую подходить осторожно и внимательно следить, что происходит в воде, а то мигом станете пищей для кого-нибудь из речных обитателей, ведь многие звери издалека чувствуют слабую и больную добычу». «Пусть попробуют», — раздражительно буркнул Ихар. «Узнают на своей шкуре, кто добыча, а кто нет». Следующим пунктом в наших планах была постройка большого плота. Основным строительным материалом стали те же бамбуковидные деревья, которые обеспечивали нас ранее водой. Только сейчас мы выбирали пустотелые и без трещин. Проблема была только с расстоянием. До ближайшей рощи от реки нужно было идти около часа, но посчитав затраты на рубку обычной древесины и прикинув разницу в качестве плота, мы с Граном решили, что долгая дорога окупается всеми остальными плюсами. А пока мы носили стволы, прочие занимались рыбалкой и приготовлением пищи. Благо, что посуды хватало, и у меня, и у охотника имелись котелок, фляжки и кувшины. Ариса оказалась отличной поварихой. Простую речную рыбу, моллюски и ракообразные она превращала в очень вкусные блюда. Гран еще показал ей несколько трав, которые можно использовать в качестве приправ. Плод сделали внушительным, тем более что река позволяла не экономить с размерами нашего корабля. Вышел он почти 4 метра шириной и чуть-чуть больше 6 в длину. На нем поставили два небольших шалаша. В одном, что побольше, будем жить мы, мужчины. Там же будут храниться разные припасы вроде дров и продуктов. Второй шалаш был совсем маленьким, только чтобы в нем могли уместиться Илья и Ариса. Жилье установили ближе к краям, чтобы оно не мешало наблюдать рулевому за курсом. На корме поставили большое рулевое весло. Лопасть для него охотник сплел из гибких веток, щели заткнул пучками сухой травы и промазал смолой с деревьев. Проверка показала, что все работает как нужно. По такой же технологии сделали два больших весла, закрепленных в середине по бортам. Рядом с ними положили несколько шестов. Также на корме сложили из камней и сырой глины очаг, чтобы готовить пищу прямо во время плавания. К слову сказать, я изначально стал сооружать его в передней части плота. Решил, что он помешает рулевому. Но вмешался Гран и пояснил, что это будет очень неправильно, конечно, если не хочу вместе со всеми дышать дымом. Его обязательно будет сносить назад по ходу движения нашего судна, то есть через весь плот. Кстати, стволы связывались нарезанными полосами из таких же деревьев, только молодых. Получалось нечто вроде липового лыка. Прочности у таких веревок вполне хватало для наших нужд. Дополнительно в некоторых местах мы пробивали отверстия для нагелей. Постройка плота заняла несколько дней. За это время раненые почти пришли в полный порядок. На Земле такая скорость выздоровления показалась бы фантастической. Но в этом мире сверхспособностей Амбры этим было никого не удивить. Если даже не было регенерации, то помогали с самолечением такие таланты, как здоровье или крепость тела и организма. Пока жили на берегу, то вели постоянный контроль за водой. Часто ли видна активность водных хищников и опасных крупных рыб? Как много проплывает топляков и больших коряк и так далее. И как оказалось, что всего этого практически нет. «Поплывем ночью», — сказал Гран. «На топляки мы не наткнемся, это главное. А ночные хищники?» — нахмурился Ихар. «Сам же говорил, что речных тварей стоит опасаться. В воде их мало, и нет таких, которые нападут на плот. Зато повысятся шансы на нашу незаметность», — пояснил он и веско добавил. «В этих местах опасаться стоит не только зверей». Как он сказал, так и сделали. В глубоких сумерках после плотного ужина взошли на плот и оттолкнулись шестами от берега. Когда оказались на глубине, то сменили их на неуклюжие весла. А потом, когда нас подхватила стремнина, остался только Гран на рулевом весле. Я сидел рядом, наблюдая за тем, как он управляется с плотом, ловит изменения в направлении, не дает разворачиваться суденышку и смещаться к одному из берегов. Чуть позже за руль встану я. Но Гран никуда не уйдет, будет контролировать мои действия, поправлять и подсказывать. Мне предстояло провести половину ночи с ним, потом меня сменит мастеровой. А вот охотник будет дежурить всю ночь, так как больше ни у кого нет не то что речного судового таланта, но даже вообще никакого подходящего опыта. После прихода сменщика я не пошел спать, сна не было ни в одном глазу, а решил устроить себе рыбалку. Раньше все никак до нее руки не доходили, только слышал, как Иххар говорил, что с рыбной мелюзги получает слезы, а не марки, при том, что а вот там каждая рыбешка с мою ладонь давала большую марку или даже две, скорее всего, приукрашивал, как и любой другой рыбак. Снасти у меня имелись, какие-то достались от убитых мной предателей и охотников, другие лежали в моих тайниках, ничего особенного, леска из разных материалов, включая обычный конский волос, набор крючков от маленьких до крупных, грузила, поплавки из птичьих перьев и легкой коры. Три палки для удилищ я заготовил еще на берегу, перед тем как пуститься в плавание. Сейчас мне оставалось привязать одну леску с тонкой жерди, затем собрать крючок-наживку и забросить свою снасть в воду позади плота. В качестве приманки использовал мелкую бабочку, пойманную буквально только что. Их тут летали тысячи, несмотря на ночное время суток. Многие падали в воду, где очень быстро становились добычей для рыб. Некоторых речные обитатели умудрялись ловить в воздухе, когда мотыльки слишком близко опускались к водной поверхности. Именно эти моменты и навели меня на мысль устроить рыбную ловлю. Вдруг позже такого ажиотажа среди рыб не будет, и я прохлопаю удобный момент набрать побольше марок. Поплавок я не стал ставить. Вместо этого отщипнул крошечный кусочек от одного из тех, что был сделан из легкой коры. Данный осколок прицепил рядом с крючком, чтобы тот не тонул. Первая поклевка случилась через 5 минут. Я увидел, как рыбья пасть втянула в себя мою приманку, а через секунду почувствовал слабый рывок удилища. «Хоп-па!» – шепотом произнес я и сделал подсечку. «А ну-ка, иди к папочке, родная!» Рыба вылетела из реки, как пробка из бутылки с шампанским, описала полукруг в воздухе и шлепнулась на настил плота, где бешено затрепыхалась. Но через 2 секунды оказалась придавлена моей ногой, а потом получила удар ножом, разрубившим ее хребет сразу за головой. Выглядела она как крупная плотва, грамм на 400-500. Отличалась от нее размерами головы и пасти в большую сторону, почти такими же, как у ротана, и наличием мелких-мелких зубов. Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви. Вы получаете 1 большую марку общего развития, 6 малых марок общего развития, 15 крошечных марок общего развития, 1 большую марку усиления навыка быстрое плавание, 1 жетон с навыком быстрое плавание, на 100 марок будет, отлично, быстро посчитал примерный доход с рыбешки, вот бы еще бы 2 десятка таких же, плохая рыба, мясо рекой воняет так, что без специй в рот не возьмешь, сказал мне мастеровой, или ты ради марок, так с нее их тоже мало падает, ну, 10 марок тоже в плюс, вон их тут сколько плавает, ответил я ему, за ночь можно набрать и 1000 марок, причем просто так на ровном месте, сидя на попе ровно. После моих слов мастеровой задумчиво посмотрел на реку, на раи мотыльков и частые всплески рыб, ловить будешь после своей смены, сейчас ты на дежурстве, мигом привел его в чувство охотник и недовольно посмотрел на меня. Понял, что теперь его напарник будет не столько учиться, как правильно управляться с плотом, сколько следить за моими успехами на ниве рыболова. Ну, а я что? Да пошли они, каждый сам себе начальник и дурак. Сменив наживку, я опять закинул в реку снасть. Клюнула практически сразу же, и вновь добычей стала знакомая рыбка. Награда с нее выпала точно такая же, как и с первой. Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви. Вы получаете 1 большую марку общего развития, 7 малых марок общего развития, 13 крошечных марок общего развития, 1 большую марку усиления навыка быстрое плавание, 1 жетон с навыком быстрое плавание, 3, 4, 5, 6. Поклевки шли одна за другой. Пойманную рыбу я убивал, а затем бросал в реку, раз она такая невкусная. Перед этим уточнил у Грана, можно ли так поступать и не приманю ли к плоту кого-то опасного. «Швыряй, ничего не будет», – махнул он рукой. За час я поймал 17 штук, а потом во время очередной подсечки я почувствовал особенно сильный рывок и следом легкость. Леска из толстого конского волоса была перекушена. Чертыхнувшись, я сменил крючок, приладил новый осколок коры и сделал заброс. Но уже на третьей поклевке случился опять сдвоенный рывок и отрыв крючка. «Да вашу же мать!» – выругался я, ощутив разочарование. Только-только про себя порадовался, что мои надежды на число выловленной рыбы не просто исполнится, а перевыполняется, как вдруг такой облом. «Бросай это дело, а то так без крючков останешься», — посоветовал мне охотник. «Ты дохлыми тушками привлек хищников, теперь они так и будут крутиться рядом плотом. Умные, что ли, такие?» — буркнул я, понимая, что он прав, и стал наматывать леску на удилище. «Нет, просто чуют кровь, которая стекает сквозь настил», — ответил он. «А-а, понял», — догадался я после подсказки. «В самом деле, в том месте, где я добивал рыбешек, темнело немалое пятно рыбьей крови и сукровицы. Его я потом замыл перед тем, как отправиться на боковую. Медленно просачиваясь сквозь стволы бамбука, кровь создала длинный шлейф позади нас, притягательный для рыб-хищников. Для кого-то крупного, способного доставить суденышку неприятности, этот аромат малопривлекателен, а вот кто-то вроде пираньи местного разлива решил заглянуть на огонек и попировать. Проснулся часа через три, когда пришло время приставать к берегу, чтобы переждать светлое время суток. Короткого сна мне хватило, чтобы восстановить силы. После маскировки плота и обустройства лагеря, я занялся поиском способа, как уберечь крючок с наживкой от острозубых хищников. Самое простое и эффективное из того, что первым пришло на ум, это блесна. С материалом вот только проблемы. Из меня рыбак был не самый фанатичный. Кое-что знал, кое-чего набрался в выездах на пруды и речку. Но все это было поверхностными знаниями. Сейчас их пришлось ворошить, рассматривать со всех сторон и либо выкидывать как бесполезные, либо брать на вооружение. В памяти всплыл исторический факт, что первая не то блесна, не то воблер были сделаны из кусочка не то твердой коры, не то выточены из щепки. Отложив этот вариант на время в сторону, я занялся поиском металлической детали, которую можно превратить в примитивную колебалку. И тут мне повезло. Нашлись сразу несколько подходящих предметов. Первым был серебряный стаканчик. Его пришлось покупать у Иххара. Дешево продавать этот сквалыга не собирался, почувствовав мой сильный интерес к предмету. Вторым стал серебряный гребешок Арисы. Его она мне подарила просто так. У гребешка была широкая спинка, которая отлично подходила для будущей блесны, нужно было лишь срезать зубья, что я сделал с помощью кинжала. Затем аккуратно обстучал молоточком и обрезал все тем же кинжалом, придавая подходящую форму. Шилом провертел несколько отверстий для крючков и крепления поводка. Его я изготовил из очень тонкой и гибкой стальной проволоки, которую мне дал Гран. Ее он использовал в силках. Из гребешка получилась увесистая и крупная блесна. Такой ловить только многокилограммовых щук. И для нее понадобилась хорошая крепкая леска. Пришлось опять идти на поклон к спутникам. И опять нужная вещь нашлась у торговца. Это был тончайший 6-метровый шнур, сплетенный из каких-то очень крепких нитей, при этом тонких, как паутинка. Когда я перебросил его через ветку дерева, обмотал руки тряпками, взялся за свободные концы и повис всем телом, то шнур меня выдержал без проблем. Из такого можно тетиву делать для премиальных луков и арбалетов. Вот только я отдал за него 500 марок. Из стаканчика у меня вышло 3 небольших и тонких блесны. С ними возни было намного меньше. Теперь оставалось только дождаться ночи и проверить свои поделки в деле. Днем удить было бессмысленно, так как леска короткая, раз, катушки для создания движения блесны в воде нет, два. Закончив с блеснами и отстояв свою смену на охране лагеря, я помог с заготовкой пищи для обеда и ужина. Так как рыба в этом месте плохо клевала, то пришлось возиться со сбором моллюсков. Здесь они были особо крупные. Каждая плоская ракушка была размером с мою ладонь, а я ведь не так давно порядком увеличил свои габариты. Позже, когда разделывал их, ракушки в заросли кустов, мясо в котелок, я нашел в 2 по мелкой жемчужине. Они не были идеально круглыми, обе слегка овальными, у одной на кончике имелась почти невидимая шишечка. При этом она хорошо прощупывалась пальцем. Первой мыслью было желание подарить их нашим девушкам. Второй – проверить артефакторикой. И когда это сделал, то почувствовал, как губы расползаются в довольной улыбке. Обе жемчужины подходили в качестве основы для амулетов. Они были ничуть не хуже, чем те сетциты, которые я добывал в ручье далеко от поселка, который какое-то время был моим домом. Наконец, на реку опустилась ночная темнота, и наш плот вновь поплыл по течению. Пока было время до моего дежурства, я решил устроить рыбалку. Первым делом привязал к удилищу леску с крупной блесной. Если с ней не срастется в ближайший час, то буду поверять мелкие снасти. Они у меня все разной формы, авось какая-нибудь из них приглянется местной речной живности. Чтобы тяжелая блесна не тонула и не зацепилась за дно, Я закрепил в метре от нее кусочек коры. Не очень правильно по всем нормам рыболовецкой науки, но и вариантов у меня было. Да не было никаких. Плот слишком медленно плывет. Этой скорости не хватит, чтобы держать в толще воды блесну. Она обязательно опустится на дно, до которого тут от 3 до 5 метров. Минут 10 ничего не было. Я уже собрался было закрепить удилище и взять другое, чтобы ловить на простой крючок, как вдруг последовал сильный рывок. Я едва не выпустил из рук удилище. То опасно согнулось и тихо заскрипело, когда стал тянуть добычу из воды, делая мелкие шажки по плоту от кормы к носу. «Аво!» – удивленно произнес Гран, наблюдавший за мной и опять стоявший за рулевым веслом. Этим словом он и ограничился, но интереса не потерял, следя краем глаза за мной и не упуская из виду реку. Когда до плота осталось с метр, рыба решила нырнуть под него, что у нее едва не получилось. В последнюю секунду я успел рвануть удилище вверх, рискуя его сломать. Добыча вылетела из воды в ореоле брызг, которыми обдала Грана и едва не задела его по плечу. Охотника от удара спасла отличная реакция. Упав на настил, рыбина яростно затрепыхалась, подскакивая на добрых 20 сантиметров вверх. Я еще раз дернул удилищем, чтобы рыба оказалась рядом со мной, после чего привычно прижал ее подошвой сапога, достал нож и разрубил хребет, почти отделив голову от тела. Опять все запачкал, мысленно поморщился я, увидев внушительную лужу крови на настиле, вытекшую из раны. «Отличная добыча», — похвалил меня охотник. «Кажется, это Чирстена. У нее вкусное белое мясо и очень мало костей. Стараюсь», — кивнул я ему. В этот момент рыба сдохла, о чем мне сообщила запись о победе. «Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви. Вы получаете 4 больших марки общего развития, 36 малых марок общего развития, 19 крошечных марок общего развития, 1 большую марку усиления навыка мощный подводный укус, 1 жетон с навыком мощный подводный укус». Рыбина имела сплющенное с боков тело, темную толстую чешую и огромную голову, размером едва ли не в треть тушки. В широкой бульдожьей пасти торчали редкие остроконечные и толстые зубы. В течение часа на блесну клюнули еще 3 таких же особи, а всего за ночь я взял на блесну 12 рыбешек. Клевали на мою поделку из женского гребешка только Чирстены. «Так у тебя один из навыков рыбная ловля?» – спросил меня чуть позже Гран. «Не самый развитый и имеет особенности, из-за которых настоящим хорошим рыбаком мне не стать», – ответил я. «Развивать его не хочу. Только зря марки тратить». За следующие 2 ночи плавания я накопил под 15 тысяч марок. Оставалось только подобрать подходящий момент, чтобы поднять свою ступень и таланты. Возможно, сделаю это следующей ночью. Глава 6. Пробуждение было ужасным. Подстилка подо мной вдруг резко ушла в сторону. Тело покатилось и уткнулось в стенку шалаша. Потом кто-то навалился на меня. От непонимания и страха я сначала несколько раз двинул кулаками и локтями по неизвестному, а затем схватился за нож. «Стой, Иван, это Энна-вор!» — крикнул Гран. Плот на что-то наткнулся. Врагов нет. Предупреждение оказалось кстати. Я едва удержал удар, и все равно нож успел полоснуть по телу, придавившему меня. К счастью, силы хватило только, чтобы прорезать рубаху и немного кожу. Позже оказалось, что на меня свалился один из товарищей, с кем делил шалаш. Причиной столкновения оказался здоровенный топляк, едва торчавший над водой. Его можно было заметить и обойти, если бы не Ихар. Сейчас была его смена дежурить на весле, и, судя по всему, он заснул или дремал в полглаза, из-за чего не успел вовремя среагировать на препятствие. Когда я выбрался из шалаша, то почувствовал, как опасно ходит под ногами настил. От удара лопнули наши сомнительные веревки и, вероятно, сломались шканты нагели. Они в пустотелой древесине держались так-сяк, а тут еще удар. «Все на весла, гребем к берегу!» — раздался крик Грана. «Я на руль. Пошел отсюда, взял весло, живо!» Свои последние слова охотник адресовал проштрафившемуся торговцу. Тот без слов и, не оправдываясь, метнулся к борту, хватая одно из весел и закрепляя в уключине из деревяшек. «Вскоре мы пристали к берегу. Чтоб ты в следующий раз сам сдох, а не ломал наш плот», — зло сказал Ихару охотник после осмотра плавсредства. Его не было видно. Бревно без веток было, да еще и под водой плыло. Его бы никто не увидел. Стал оправдываться тот. «Да пошел ты!» Гран сильно толкнул ладонью того в грудь. Отшатнувшись, торговец с ненавистью посмотрел на него, но ничего больше не стал говорить. Плот кое-как закрепили у берега, вбивая в прибрежный ил шесты. Вот только наше плавательное средство расползалось на глазах. Видать, от удара лопнули все наши неказистые веревки. «Нет, это надо же найти единственный топляк на всю реку», — зло рычал Гран, пытаясь не дать плоту утечь по течению в виде отдельных бревнышек. «Все быстро на берег рубить жерди и тащить сюда». Его слова про единственный топляк напомнили про одну мою хорошую знакомую на земле. Девушка была неплохой автоледи, управляла машиной получше некоторых моих друзей из мужской половины, но имелась у нее особенность влетать в ямы и ямки. Порой над ней подшучивал, когда она попадала колесом в единственную на несколько километров выбойну, которую можно было без проблем объехать. Худо-бедно мы смогли спасти наше имущество, и теперь если отыщем подходящий материал для веревок, то сможем продолжить свой путь дальше. Но для этого придется ждать дня. Я на разведку. Нужно осмотреться, коротко сказал охотник, когда над рекой поднялось солнце, и ушел. Я послонялся по берегу, потом поступил точно так же, как Гран. Осмотрюсь поблизости, сказал я товарищам. Не буду далеко отходить. Так, по краю леса пройдусь. Опасно, встревожилась Илья. Пусть Гран все разведает. Он в этих местах лучше всех ориентируется. Я справлюсь, улыбнулся я девушке. Через час уже вернусь. Но знаете, что в итоге случилось? Я заблудился. Каких-то 20 минут блуждал недалеко от реки, ориентируясь по просвету между деревьев. Потом немного углубился в заросли в поисках мелкой живности, которую можно прибить для пополнения хранилища. И вдруг резко понял, что вокруг плотно стоят деревья, путь со всех сторон закрывают густые кустарники, а за спиной кто-то зло пялится в затылок. За полсекунды я активировал мимикрию и развернулся, вскидывая арбалет. Щелк. Стрела полетела в том направлении, откуда миг назад тянула смертельной опасностью, и канула в непроницаемой стене листвы. Не дожидаясь результатов, я быстро перезарядил свое оружие. Тишина. То, что попал под чужой контроль, до меня дошло сразу после выстрела. Кто-то не очень сильный не смог полностью задурить мне голову и вместо этого исподволь привел в чащобу. Возможно, еще помогла моя ментальная защита. Назад попробовал вернуться по собственным следам, но в какой-то момент перестал их различать. Сломанные веточки, сбитая листва, примятый грунт и мох исчезли. Вместо того, чтобы выйти к реке, я оказался в еще большей глуши. Да еще чувство чужого взгляда опять появилось. Жаль, что не получалось его запеленговать, чтобы попытаться подстрелить обладателя. Появилось мимолетное желание вложить марки в ментальный щит, чтобы ослабить морок, если опять под него попал. Потом подумал, что в момент перестройки организма навык вообще может перестать работать. И если невидимый враг это поймет, то тут мне капут и настанет. «Слышишь меня?» – громко сказал я. «Я тебе горло перегрызу и мозг высосу, тварюга. Узнаешь, как русских дурить». И тут же красочно представил, как вгрызаюсь вплоть на шее, как раскалываю пальцами череп, а затем через соломинку вытягиваю его содержимое. И, чудо, ощущение чужого присутствия пропало. Тут же сразу же нашлись вроде как мои следы. А вроде, так как, показалось, что размер вмятин чуть-чуть отличается от моих. «Ну, сука, если это опять твои выходки», — пригрозил я и вдруг резко вскинул арбалет и прицелился в кусты, затем повернулся вправо и через секунду еще раз совершил разворот. И в этот самый миг показалось, что впереди раздался едва слышимый шорох, совсем не похожий на шелест листвы от ветерка. На, щелк, болт, как и в первый раз без всякого видимого результата скрылся в стене листвы. Я перезарядил оружие и полез в кусты, чтобы найти свой арбалетный болт. Не нашел, зато обнаружил крупные пятна темно-красной крови. А я предупреждал, сквозь зубы произнес я. Решил идти по найденным отпечаткам, так как других вариантов у меня не было. Следопыт из меня так себе, поэтому шел медленно, часто делал остановки, крутил головой на 360 градусов и вслушивался в окружающие звуки. Иногда опускался на одно колено, клал на другое оружие и подносил сложенные ковшиком ладони к ушам. О таком способе улучшить слух я узнал в каком-то кино про военных разведчиков. Еще в этом фильме боец делал мини-печку для котелка из еловой шишки, вымазанной в еловой же смоле, и у него получалось на такой одной вскипятить воды примерно на кружку. Про костерок ничего сказать не могу, не довелось опробовать. А вот фокус с ладонями у ушей работал отлично. Вот только слышимость улучшалась лишь в узком коридоре, куда были направлены локаторы. В один из таких моментов мне показалось, что слышу человеческие голоса. Обрадовался, но осторожность не потерял. Голоса могли принадлежать моим спутникам, а могли оказаться мороком. Или вовсе там болтали чужаки, про которых нас постоянно предупреждал Гран. Поэтому я дальше шел очень осторожно, крадучись и часто используя тихий шаг. В отличие от мимикрии он потреблял меньше энергии и мог работать дольше. Спустя несколько минут голоса зазвучали уже четко и громко, без дополнительных ухищрений с моей стороны. Сначала я не разбирал слов, но уже самого-то на мне было достаточно, чтобы насторожиться и утроить осторожность. Почему я не повернул обратно? Любой нормальный человек всегда должен знать про опасность, которая ему угрожает. Разумеется, если у него есть возможность узнать. И наконец, я оказался так близко, что приглушенный бубнеж превратился в разборчивые фразы. «Ну что он там, Ройск?» – спросил один из неизвестных. «Молчит», – тихо хохотнул второй. «У него уже рука скоро кожи лишится, а он в героя играет». «Да я ничего не знаю, придурки», – раздался хриплый и смутно знакомый голос третьего. Он был полон муки и злости. «Я иду в Тарполис, я простой охотник, мне нет дела до ваших дел». «Гран», – мысль пробила меня, как разряд молнии. «Да отрежьте ему одно яйцо», – прозвучал голос еще одного. Тон его был уверенный, слегка наполненный скукой и с четкими командными нотками. «И надрежьте второе, и тогда он расскажет все». «Найр, это же неинтересно будет», – ответил тот, кого назвали Ройском. «У меня сложилось мнение, что он настоящий псих. Нам же все равно сейчас делать нечего. Нам нужно найти того паршивого вороха, который уже трех рабов утащил с плантации. Найр, полчаса дай, а? Я же уже пару недель не развлекался. Дай душу отвести. Все равно из этого мяса нормального раба не получится», — умоляюще попросил псих своего старшего. «Только полчаса. Спасибо. Охотника нужно спасать», — подумал я. В стрессовой ситуации мысли работают быстро. Вот и сейчас я успел за секунду перебрать несколько вариантов и остановился на самом быстром и затратном. Достав из хранилища жемчужины, я сосредоточился на артефакторике. Мне нужно было увеличить свою скрытность, чтобы подобраться к врагам. Стараясь отрешиться от сдавленных криков Гарта, я из одной жемчужины сделал амулет на плюс 9 к мимикрии, а из другой плюс 4 к тихому шагу. Все оставшиеся марки до единой вложил в запас энергии сосредоточения духа тела. «Ни пуха, ни пера», — мысленно дал я сам себе напутствие и сам же ответил. «К черту». Жемчужины я положил в рот, за щеки, будто решил скосплеить хомяка. Все дело в свойствах получившихся амулетов, которым для работы требовалось не просто находиться в зоне действия ауры владельца, но еще и касаться тела. С арбалетом наперевес я двинулся напрямую к месту, где неизвестные пытали моего товарища. Старался двигаться так, чтобы и вперед смотреть, и под ноги поглядывать. Вдруг троица врагов тут ловушки раскидала. «Ройск, тихо, заткни ему рот», — вдруг громко сказал главарь бандитов. «Я что-то чую». Этот момент совпал с моим выходом из густых зарослей. В 10 метрах на крошечной полянке находились четверо. Трое крепких мужиков в простой, но в хорошей одежде, с оружием в руках, и гард, привязанный к большому пню, внутри которого находилась его рука. Щелк, я пальнул сквозь листву, выбрав того, кто выглядел самым напряженным и смотрящим в мою сторону. Тот в последний момент дернулся в сторону, будто почувствовал что-то. Например, мог быть обладателем навыка интуиции, как у Элли, или услышал меня, если его охотничьи таланты превосходили мой тихий шаг. Я целился ему в живот. Раны в него очень болезненные и почти всегда вызывают шок, который хоть на секунды, но выводит человека из строя. Но из-за рывка болт угодил в правый бок. Коротко вскрикнув, раненый стал заваливаться на примятую траву, где и затих. «Грехарпла», — выругался на незнакомом наречии один из душегубов. Тот, который пытал Грана, оставил его в покое и схватился на короткий кривой лук, который был прислонен к молодому тонкому деревцу в метре от пня. Его напарник направил почти точно на меня какой-то предмет, похожий на кастет, но закрывающий полностью весь кулак и состоящий из десятка сверхкоротких трубочек. Через миг из них выскочили несколько крупных шаров. Пролетая через заросли, они легко сшибали ветки и сучья толщиной с мой палец. При встрече с толстым стволом дерева выбили кучу щепок и глубоко увязли в древесине. Все это я заметил краем взгляда, взводя арбалет. Щелк. Из-за нервного состояния я слишком сильно дернул оружие при выстреле. Из-за этого стрела полетела выше. Но так даже вышло лучше. Целился в грудь, а попал в шею, прямо в горло. Душегуб рухнул как подкошенный, не издав ни звука. Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви. Вы получаете 7 великих марок общего развития, 23 больших марки общего развития, 78 крошечных марок общего развития, 3 средних марки усиления навыка стрельба из лука, 2 средних марки усиления навыка скрытое подкрадывание, 2 средних марки усиления навыка кожаная броня, 4 средних марки усиления навыка запугивание, 1 жетон с навыком скрытое подкрадывание, 1 жетон с навыком стрельба из лука, 1 жетон с навыком кожаная броня, то есть, первый урод еще жив, проскочила в голове мысль, ладно, потом добью, я его прикончу, заорал лучник, он навел на Грана лук, на тетиве которого лежала стрела, стой, не делай этого, крикнул я, решив потянуть время, на пару секунд деактивировал навыки и амулеты, я сейчас выйду, и мы договоримся, хватит смертей, оба твоих товарища живы, только ранены, я заберу своего, и мы уйдем, даю слово дворянина. Умолкнув, я вновь активировал навыки и почти бегом сместился в сторону, чтобы оказаться ближе к спине душегуба. Перезарядив арбалет, я положил его на подходящую ветку, направив стрелу на врага. Правой ладонью крепко сжал приклад, а левой достал флягу с водой и бросил ее в сторону, недалеко от того места, откуда кричал 5 секунд назад. Враг всего на мгновение, действуя на рефлексах, отвел оружие от Грана, и этого мигом не хватило, чтобы спустить тетиву. Арбалетный болт ударил ему в спину точно между лопаток. Удар вышел громкий и страшный, такой бывает, когда наконечник бьет в толстую кость. Хана позвоночнику, подумал я. Лучник упал рядом с пнем как марионетка, у которой обрезали нити. Его стрела безопасно пролетела мимо моего товарища. Я опять перезарядил арбалет и направил его на первого бандита. Вернее, на то место, где он лежал только вот-вот. Но сейчас там было пусто. Будто почувствовал, что я на какое-то время перестал его контролировать краем глаза и уполз в заросли. Теперь его там будет непросто отыскать. А если имеет боевой амулет, то может в лед меня подстрелить. Черт, выругался я. Пришлось добивать парализованного. Пусть тот сейчас не представлял угрозы, но я не знал, какие у него есть навыки. Вдруг владеет пусть и в зачаточном состоянии такими, которые придают сил на последний удар или рывок. Прикончив меня, у него появится шанс выжить благодаря полученным маркам за убийство. Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви. Вы получаете 7 великих марок общего развития, 32 больших марки общего развития, 66 крошечных марок общего развития, 3 средних марки усиления навыка стрельба из лука, 3 средних марки усиления навыка скрытное подкрадывание, 3 средних марки усиления навыка эффективная пытка, 3 средних марки усиления навыка грубое изнасилование, 1 жетон с навыком грубое изнасилование, 1 жетон с навыком стрельба из лука, 1 жетон с навыком эффективная пытка. Гран, ты живой? Окликнул я охотника, держась в зарослях. Пока да. Ты их всех убил? Нет. Самый первый ранен, но жив. Только он куда-то уполз. Я его не вижу. Проклятие, выругался он. Не выходи, сиди пока там. Я сейчас сам освобожусь и приползу к тебе. Гран возился 5 минут. Сначала кое-как дотянулся до убитого бандита и вытащил у него из сапога нож. Потом, с трудом действуя одной рукой, стал перепиливать веревки, которыми его привязали к пню. Когда я его увидел, то внутренне содрогнулся. Правая рука от кончиков пальцев и чуть выше локтя была вся покрыта множеством мелких ранок, словно ее как следует потерли крупнофракционной наждачкой или мелкой теркой, а на левой отсутствовали 2,5 пальца. Изувер отрезал ему большой и указательный пальцы, а со среднего срезал 1 фалангу. «Нормально, идти смогу», – заверил он меня, увидев то, как я на него смотрю. «Тащить не придется. Если ты подумал, что я посчитал тебя обузой и хочу бросить, то ты очень сильно ошибся», — сухо ответил я ему, задетый его невысказанными словами, а они легко читались в его взгляде и жестах. «Извини, меня подмывало обшарить карманы убитых и забрать их оружие. Особенно хотелось сделать своим боевой амулет, из которого меня обстреляли. Уж энергией я его и сам смогу наполнить, но присутствие где-то поблизости опасного подранка резало на корню это желание. Даже попытка закинуть к трупам крюк на веревке и с его помощью тащить их несла высокий риск. Я и сам могу достаточно точно рассчитать положение невидимой цели, если та даст немного подсказок в виде направления, куда тянется веревка и шевеление кустов. «Уходим», — сказал я, — «ты дорогу сможешь найти к плоту, а то я заблудился, смогу. Слушай, как ты тут оказался? Не по своей воле, скривился я и рассказал о своих злоключениях в лесу. Выслушав меня, он уверенно сказал: тебя вороха водил по лесу. Скорее всего, молодой, раз не смог совсем замутить разум и попал под твою стрелу. Я думаю, он из плантации рабов увел, из-за чего по его следу пустили надсмотрщиков. Странно только, что на молодняка штраих направили. Или хотели быстро с ним покончить, или у них полно народа, который страдает от скуки и не прочь размяться в лесу. По его словам, эта тварь умеет ювелирно укрываться в зарослях и обладает сильным ментальным даром. С его помощью волоха наводит туман в разуме, заставляя видеть то, чего нет, и не думать над текущей ситуацией. Слабых и мелких монстр убивает быстро и лично. Того, кто посильнее и размерами выделяется в большую сторону, он заводит на ловчую яму с кольями или иные капканы. Глава 7. Несмотря на раны и потерю крови, Гран двигался по лесу с хорошей скоростью и ловко избегал встреч с кустами и деревьями. Меньше часа нам понадобилось, чтобы добраться до нашего лагеря на берегу реки. Проклятие, выругался охотник, когда мы никого там не нашли. Я со своим низкоразвитым навыком чтения следов смог рассмотреть, что отпечатков ног рядом с плотом куда больше, чем могли бы натоптать наши спутники. Минимум 3 следа принадлежали посторонним людям. Таких подошв в нашем отряде нет. Кто эти люди? Спросил я его. Ранее старался не беспокоить и не отвлекать охотника беседой. Тем более, когда поблизости могут ходить враги, которых может привлечь человеческая речь. Какая-то картель. Что? В моей голове немедленно сложилась картинка с десятками вооруженных людей на пикапах и бронированных джипах с флагами с гербами, проезжающие по колумбийским улицам. Кто это? Как оказалось, в этом мире к картелям было применимо почти такое же понятие, как и на Земле. Занимались они всем, что было запрещено, и тем более тем, что порицалось. Выращивание наркотиков, похищение людей, работорговля и превращение в рабов, незаконная добыча полезных ископаемых, артефактов древних и так далее. Судя по всему, из-за неуклюжести рулевого мы оказались на территории, где действует одно из таких сообществ. Нужно уходить, Иван, сказал охотник. Наши спутники в руках самых матерых преступников. Я, как видишь, не соперник им. Он помахал своей искалеченной рукой. А ты не похож на сильного воина. Я попробую, хотя бы узнаю, где их держат. Как знаешь, я останусь здесь, попробую починить плот, ответил тот. Постараюсь дождаться тебя, но если станет слишком опасно, то не обессудь, уйду. Хорошо, я особо и не рассчитывал на помощь охотника, но все равно меня покоробил его отказ и равнодушие по поводу судьбы наших спутников. Мог бы хоть как-то помочь, какими-нибудь рассказами, подсказками и прочим. У меня было около 15-16 тысяч марок с учетом тех, которые могу разобрать. Это 3 ступени возвышения, или 2, плюс усиление самых полезных талантов, мимикрия, регенерация, тихий шаг, чтение следов и обязательно ментальный щит. Без последнего я не вышел бы из леса, а валялся сейчас где-нибудь в яме, проткнутой кольями. Либо поискать еще жемчуга и сделать второй амулет для мимикрии. С 30 пунктами в этой способности у меня появятся отличные шансы, чтобы незаметно подобраться к врагам. А если сделать несколько амулетов и передать их своим спутникам, то смогу вытащить тех из плена. Разумеется, такое возможно только в том случае, если удача не отвернется от меня. Полчаса на поиск жемчуга. Если не найду, то тогда план А, принял я решение. Наплевав на любопытство Грана, я принялся бродить по мелководью, выискивая крупные ракушки. Призовой моллюск попался примерно через 15 минут. К сожалению, мой дар рудознатца не работал с живым существом, таким, как моллюск. Получив искомое, я отошел в заросли, чтобы скрыться с глаз охотника. Там создал еще один амулет на плюс 10 к мимикрии. Перед этим повысил артефактные навыки на 1, догнав их до капа. После изготовления амулета увеличил тихий шаг и чтение следов до 11. Дополнительно повысил ментальный щит, чтобы не попасться опять вороху. А еще выучил единственный полезный для меня навык из трофейных – скрытное подкрадывание. Прочие мне не подходили, в том числе и стрельба из лука. Зачем, когда есть уже арбалеты? Вдруг однажды мой чит пропадет, и я перестану изучать навыки в неограниченном количестве? Поэтому лучше беречь место для хороших способностей. В идеале мне пора уже выучить что-то магическое, раз уж могу одновременно увеличивать резерв обеих типов энергии, магическую и воинскую. Остатки марок я вложил в амулеты с мимикрией и тихим шагом, чтобы они имели полный резерв энергии. Подняв ступени у такой кучи талантов и с нуля прокачав до максимума целый навык, я приготовился словить болезненный откат. Но к моему удивлению недомогание продлилось меньше часа и не скажу, что оно было таким уж прям болезненным. Либо привыкаю, либо тело уже достаточно изменилось, чтобы стойко переносить все капитальные вмешательства в организм. Поглядев на возню Грана с Платом, я отправился в лес по следам похитителей. Те, возможно, как-то старались скрывать их, но вот с отпечатками подошв моих спутников не могли ничего поделать. Они-то и стали моей путеводной нитью. Опасаясь ловушек на тропе, я старался идти немного в стороне, лишь иногда возвращался к следам, чтобы уточнить направление. К лагерю картеля я вышел через 2 часа, вернее будет сказать, к его границам. Здесь начинались поля, сплошь заросшие мелкими кустарниками с густой листвой. Рядом с ними возились несколько десятков оборванцев, мужчин и женщин. Рядом с ними неспешно ходили 8 рослых и крепких мужчин с оружием в руках или на поясе, цепкими взглядами следя за работниками. Не забывали они посматривать и на заросли, которые окружали плантацию. За полями, которые лучше называть огородами из-за их размеров, на небольшом возвышении расположился лагерь. Он был обнесен 3-метровым частоколом, над которым возвышались несколько крыш построек и 2 башни из бревен. На их смотровых площадках торчало по 2 наблюдателей. Обойдя территорию плантаций, я наткнулся на широкую наезженную колею. И здесь случилась интересная и неожиданная встреча. Добавлю, что приятная. Нет, я не увидел своих спутников, потерянно бредущих под конвоем. Они уже давно внутри охраняемого периметра. Об этом говорят следы, что привели меня сюда. Встретил я совсем другого человека. Рядом с дорогой, прислонившись спиной к стволу дерева, сидел последний бандит из троицы, что захватило в плен Грана. Выглядел он паршиво, а моя стрела до сих пор торчала у него в боку. Судя по положению древка, она задела печень. Удивительно, что враг не сдох на месте. Не просто же так в спецвойсках учат убивать часовых не только ударом в горло и сердце, но и в печень. Такой раненый мгновенно умирает от болевого шока. Но в этом мире и не такие чудеса регулярно случаются. Мой пример тому доказательство. Скорее всего, боец картеля имел высокую ступень регенерации или иного подобного навыка. Возможно, навык или амулет защиты, который снизил скорость арбалетного болта и увел его в сторону от важных органов. Правда, мне этот навык не особо помог от укуса змей. Ну, или у той тоже был собственный навык критических ударов, игнорируя защиту жертвы. Первым желанием было захватить в плен подранка и допросить, но потом я отмел этот вариант в сторону. Не факт, что враг расскажет мне правду и не направит в ловушку. Поэтому я прицелился в него и спустил тетиву. Стрела вошла врагу в левый глаз и насквозь пробила череп. Мужчина успел тихо вскрикнуть, а затем медленно стал заваливаться на бок, царапая кору дерева вышедшим из головы наконечником. Будь в моих руках старый арбалет, купленный за немалые деньги у кладовщика, то труп пригвоздило бы к стволу, но сейчас я пользовался менее удобным и мощным оружием, при этом, куда больших размеров. Несмотря на явно смертельную рану, сообщение о победе пришло только секунд через 10. Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви. Вы получаете 10 великих марок общего развития, 52 больших марки общего развития, 69 крошечных марок общего развития, 4 средних марки усиления навыка стрельба из лука, 4 средних марки усиления навыка чувства жизни, 2 средних марки усиления навыка тихий шаг, 2 средних марки усиления навыка жизнестойкость, 1 жетон с навыком жизнестойкость, 1 жетон с навыком стрельба из лука, 1 жетон с навыком чувства жизни. «Что ж ты не сдох там в лесу?» – вслух сказал я, когда увидел трофей. Взял и лишил таких вкусных навыков, сволочь. Стало понятно, как бандит меня почувствовал. Ему помог талант чувства жизни. В описании говорится, что уже на 1-й ступени навык позволяет ощущать присутствие любого живого существа в радиусе 2 метра, если то не скрыто особыми амулетами, навыками или преградами. А жизнестойкость помогла пережить тяжелое ранение и добраться до дома. ХМ, точнее, почти добраться. Убедившись, что бандит сдох, я оттащил его поглубже в заросли и тщательно обыскал карманы и заплечный мешок, который он не бросил. Хотя нести дополнительный груз с такой раной сродни подвигу. В карманах лежала всякая мелочевка, для меня почти бесполезная. С тела снял два амулета. Один давал защиту от морока на плюс 12, второй увеличивал выносливость на плюс 7. Еще я взял большой тесак с загнутым кончиком, как у финского мачете, забыл его название. В общем, финский сучкоруб, в параллельном мире сучкоруб. В сапоге нашел еще один нож с узким и длинным граненым лезвием. Таким удобнее колоть, чем резать. Идеально, чтобы добить зверя с толстой шкурой или природной броней, или человека в доспехе. В мешке лежали свертки с золотым песком, корешками с резким гвоздичным запахом, немного еды, полупустая фляга с водой и две деревянные шкатулки с прямоугольными толстыми пластинами размером с сигаретную пачку и с виду сделанными из матового белесого стекла. Зачем таскать с собой подобный набор на задание по поиску монстра? Может, хотел сделать тайник в лесу, чтобы не палить свое добро на базе, или по пути хотел с кем-то встретиться и передать вещи, или наоборот с кем-то встретился, получил мешок с товаром и нес в лагерь. Сейчас это мне не узнать. С другой стороны, если эти стекляшки очень ценные, то мне рано или поздно все станет ясно. Я задумался над тем, что делать с вещами. Оставить с телом, чтобы картель нашел, или забрать с собой, и решил, что лучше прихватить с собой. Если на труп наткнется кто-то с липкими ручонками, то он может забрать вещи себе. То есть, так и так я буду крайним. Тем более, в инвентаре у меня оставалось немного места, его вполне хватит, чтобы утрамбовать туда чужие вещи. Труп забросал ветками, срезав их в глубине леса. Маскировка так себе, но сойдет для беглого взгляда. Если картель пустит бойцов на прочесывание местности, то легко обнаружат одного из своих с двумя дырками в тушке. Заходить в бандитский лагерь решил до темноты. С ее наступлением ворота закроют, количество постовых увеличится, а их и так тут изрядно. Возможно, будут активированы некоторые ловушки, что днем отключены. Я долго кружил вокруг бандитской базы, ища вход. Самые удобные и скрытные тропы исключил. Раз они имеются, то про них в картеле знают и держат в качестве ловушки. Проще всего войти по дороге, но на ней мне и мимикрия не поможет. Там окажусь как на ладони. Наиболее подходящим шансом будет тот момент, когда рабов станут сгонять с полей за чистокол. Попробую смешаться с ними под прикрытием скрыто и попасть внутрь. Но лучше, конечно, так не рисковать и отыскать что-то другое. Я уже стал нервничать, не видя возможности со стопроцентной скрытностью дойти хотя бы до чистокола, когда на дороге из леса показался небольшой караван из четырех телег. На трех везли стопки коротких бревен. На четвертой сидели три надсмотрщика с возницей. Еще 13 человек в драной одежде шли рядом с первыми тремя телегами. Поведение первых было расхлябанным, вторые испускали ауру смертельной усталости. То есть никому не было никакого дела до окружающего мира. В пределах видимости лагеря все расслабились и потеряли бдительность. Я решил использовать это. Мне повезло, что сидел в засаде совсем рядом с дорогой. Задействовав все амулеты и активировав навык, я забрался на телегу с бревнами и слился с теми. Теперь оставалось молиться, чтобы энергии в амулетах и в моем резерве хватило на то время, пока караван будет катить до конечного пункта. Все прошло идеально. Первыми въехали телеги с грузом в сопровождении рабов. За ними повозка с надсмотрщиками. Возле ворот один из сторожей лесорубов окликнул привратника. «Морг, эй, Морг, чего тебе?» «Найр возвратился?» «Нет еще». «Проклятие!» — выругался бандит. «Да вернется скоро. В темноте вороха хрен натыщешь», — успокаивающе ответил ему привратник. «Уже немного осталось. Не вернется, не ждите. Ни он, ни его подручные», — злорадно подумал я, услышав их диалог. Телеги проехали через весь лагерь, позволив мне его достаточно хорошо рассмотреть. На территории за чистоколом находились штук 30 одноэтажных небольших домов. Почти в самом центре расположились два барака из бревенчатого каркаса, обшитого досками и горбылем. Каждый был метров 15 в длину и 5-6 шириной. Явно жилье для рабов. Перед бараками имелась просторная площадка. Сейчас там стояли 4 столба, к которым были привязаны и раздетые люди. Всего трое. Их тела покрывала короста из засохшей крови, грязи и ползающих насекомых. Она им заменяла одежду. Из трех несчастных одна была женщиной с короткими волосами. Сбоку у дальнего барака я увидел большую клетку из толстых жердей. Внутри нее сидели мои товарищи. Слава богу, все на месте, с облегчением подумал я. И, кажется, целые. Охранников рядом не наблюдалось. Но вряд ли пленных оставили без наблюдения. Какой-нибудь из часовых или кто-то в ближайшем доме через окно присматривает за ними. Спрятался я в поленнице у дома рядом с площадью перед бараками. Низкий навес давал шикарную тень, в которой можно прятаться даже без маскировочного навыка. Отсюда была отлично видна клетка и позорные столбы. Не успел я устроиться на своей лёжке, как заметил трех мужчин, направляющихся к клетке. Они открыли замок и вытащили Арису. К моему удивлению, женщина практически не истерила, нервничала, дергалась, но вела себя так, будто попадать в такие ситуации для нее уже привычно. Мало того, как только со своими конвоирами завернула за угол барака, где ее не могли видеть товарищи, походка и осанка женщины изменились так резко, что не заметить это было нельзя. На это обратили внимание и конвоиры. Что-то сказали Арисе. Та спокойно ответила. Короткой фразы оказалось достаточно, чтобы картельцы успокоились и повели пленницу дальше. «Черт, полцарства за ухо локатор готов отдать», — пронеслась в голове мысль. «Кто же ты, Ариса, а? Куда завели мою странную знакомую, я не увидел. Да и вообще ее не видел больше». Примерно через четверть часа вновь появилась знакомая троица конвоиров. Они вытащили из клетки учителя и торговца, дали им профилактических тумаков и погнали по тому же маршруту, что и женщину. Вот только в отличие от нее эту парочку вернули на место уже через 10 минут. За следующий час на допросе побывали все обитатели клетки. Последние забрали Элю, и она в отличие от всех остальных провела на допросе больше получаса. Когда ее все-таки привели назад, я боялся увидеть на ней следы насилия, но, к счастью, все обошлось. Да и сама девчонка не выглядела сломленной, то есть той, которой пришлось испытать такое издевательство. В сумерках в бараке стали загонять рабов, и сразу же раздавали им еду на входе. Свою пайку также получили мои товарищи. После раздачи пищи несколько рабов отвязали от позорных столбов двух мужчин и утащили тех в ближний ко мне барак. Отчего-то женщину они оставили. Я ждал, что придут и за ней. Но нет, время шло, лагерь все больше погружался в темноту, а наказанная продолжала висеть. Может, умерла, а трупы тут убирают поутру, чтобы сразу закопать за чистоколом, предположил я про себя. Лагерь затих где-то через 2 часа после полного наступления темноты. Остались только часовые на вышках и парный патруль, прогуливающийся между домами и рядом с бараками. Что ж, пора. Активировав мимикрию, я быстро дошел до клетки. «ПС, народ», – прошептал я, привлекая к себе внимание. Первым отреагировал учитель. «Кто тут, Иван?» «Пришел за вами». На несколько секунд среди них возникло оживление. Затем несколько минут мы делились своими приключениями. Они рассказали, как попали в плен. Я описал встречу с картельцами, спасение Грана и путь сюда. А потом, «Уходи», сообщил мне учитель. «Мы договорились с картелем о выкупе. Через пару недель нас освободят и помогут дойти до безопасных территорий». «Да, Иван, тебе лучше уйти», поддержала его Эля. «Не нужно рисковать. Если картель узнает, что ты убил их людей, то тебя казнят». Ее тон мне не понравился. Она сказала так, будто осуждала мой поступок. «Я вообще-то спасал Грана, и поступил бы так же, окажись на его месте кто-то из вас», ответил ей я чуть более резко, чем до этого. «Но никто же не оказался. Мы умнее тебя или идиота-охотника, чтобы сопротивляться и злить тех, кто изначально сильнее», зло сказал Ихар, вмешавшись в нашу беседу. «И как ты нас вытащишь? Как мы пройдем через охрану? А когда картельцы узнают про убитых, ты подумал, что они с нами сделают? Все наши договоренности могут пойти демонам под хвост». Последние слова он проорал почти в полный голос. «Потише кричи, вдруг охранники услышат», цыкнул на него учитель. «Да плевать, пусть возьмут этого, так с нас вина снимется сразу же», огорошил Ихар всех своей фразой. «Да он же тебя спасал, когда дирижабль рухнул», возмутилась Эля. «Я был живой и целый, сам бы о себе озаботился», огрызнулся торгаш. «Я смотрел и слушал этот бедлам и не мог понять, что происходит. Может, моим товарищам что-то подсыпали в еду или воздействовали на них гипнотической способностью. Мы же столько прожили уже рядом и не было ни единого острого момента. Шероховатости, да, но незначительные, без которых ни один непритертый коллектив не обходится». Точку поставил громкий окрик одного из патрульных. Тех, скорее всего, привлек разговор на повышенных тонах, и они свернули к клетке. Заткнулись, отбросы. «Эй, а ты кто такой?» Несмотря на темноту, враги смогли рассмотреть меня и тут же схватились за оружие. «Это убийца. Он убил ваших за стеной в лесу», — заорал Ихар. «Держите его, сука», — скрипнул я зубами и рванул за угол барака. Там активировал мимикрию с тихим шагом и быстро забрался на крышу. Огромные щели между горбатых досок помогли справиться с этим без проблем. Еще в процессе подъема услышал громкий зубодробительный свист, который издал кто-то из патрульных. Суки. В ответ раздались несколько ответных свистов и звуков рожков. Вспыхнули факелы в разных местах, в первую очередь рядом с воротами и сторожевыми башнями. Сверху мне было отлично видно, как из домов выскакивают обитатели лагеря и расходятся во все стороны. В первую очередь бежали к стенам и там собирались в небольшие группы. Никакой суматохи я не увидел. Каждый знал свое место и обязанности. Черт, вот же я попал, заскрипел я зубами от досады и злости на себя и своих товарищей. Тьфу, теперь уже бывших товарищей. Если у кого-то будет поиск жизни, то мне хана. Найдут и под мимикрией. Хотя, почему если? Такой талант точно найдется, и ни у одного бандита. Идея созрела у меня быстро, крайне рисковая и способная приблизить момент моей поимки. Но какая разница, если меня так и так найдут? Дождавшись, когда рядом не окажется никого из врагов, я скинул почти всю одежду в инвентарь, оставшись только в нательном белье, а дальше спрыгнул с крыши и бегом добрался до деревянной бочки с водой, скорее всего, дождевой, текущей в нее с крыши. Как следует намочился и стал валяться в пыли. Через минуту превратился в настоящую чушку. Следующий шаг – добраться до позорного столба и вдеть руки в веревочные петли. И обвис, стараясь походить на тех несчастных, которых сняли вечером отсюда. Несколько раз в следующие два часа мимо проходили бойцы картеля. Они бросали беглые взгляды на меня и мою соседку, морщили носы. Вонь стояла в этом месте ужасная, смесь свинарника и общественного туалета на трассе, и шли дальше заниматься моими поисками. По редким фразам, доносившихся до меня, я знал, что лагерь проверяют от и до, осматривая даже дома, не забывая про подвалы, кладовые и крыши. К поискам подключили в том числе и собак. А ты хитрый и ловкий, раздавшийся рядом чужой голос обрушился на мое взвинченное сознание громом небесным. Если бы он принадлежал кому-то из недругов, то сейчас бы я выдал себя, когда дернулся от неожиданности. К моему счастью заговорила со мной женщина, болтавшаяся на столбе по соседству. Ты не из картеля, так, и не из рабов. Попался с теми неудачниками, которые сейчас торчат в клетке. Я решил проигнорировать ее вопросы. В голове роились мысли и идеи, что же делать дальше. Самой дельной признал ту, где забираюсь в дом к каким-нибудь местным картельцам, отправляю их гребаные души к местным богам и выжидаю день или два, пока не схлынет ажиотаж в лагере. Не молчи, скажи что-нибудь. Я не собираюсь тебя выдавать. Вновь стала отвлекать меня неизвестная от построения плана спасения. Могу помочь убраться за чистокол так, что никто не заметит. Нужно только незаметно добраться до него. Что-нибудь, резко ответил я ей. Ты сама-то кто такая? Почему тебя не забрали в барак с остальными? Ура, ты говорящий, с легким сарказмом и радостью отозвалась она. Я смертница. Картель приговорил меня к смерти от голода, жажды и насекомых с жарой. Уже третий день болтаюсь тут, точнее три дня и вторую ночь. Заранее отвечаю за что. Я из картеля, но решила заработать по-крупному и взяла то, что нельзя. Мало того, еще и не такая быстрая оказалась, чтобы удрать в пояс с добычей. И вот теперь вишу здесь. Как ты перетащишь нас через стену? Там сейчас каждый метр держат под наблюдением. Есть замаскированный лаз. Про него знаю только я. Найти его нельзя даже с собаками и обычными поисковыми талантами. С его помощью можно уйти далеко за стену, туда, где нет сигнальных ловушек и ничего не видно часовым. Хм, задумался я. Если тетка не врет, то это тот самый шанс, который я ищу. Хорошо, я помогу.